Во второй четверти XVII века печатный двор был только одним из многих поприщ, где шла борьба за духовное просвещение общества. Эта борьба велась разными средствами в разных частях страны, и некоторыми деятелями светской и духовной власти, и простыми священниками, и мирянами, и монахами. Разрозненность и слабость усилий, казалось бы, должны были привести порыв к быстрому угасанию, но этот порыв, по сравнению с подобными ему предшествовавшими, отличался новым небывалым радикализмом, бескомпромиссностью требований, предъявляемых благоверию. Примером нового радикализма требований может служить борьба с народными обрядами. Церковь всегда осуждала языческие, по существу народные игры и праздники. Однако православие довольно мирно уживалось с этими неизбежными в народном быту остатками язычества. После смуты духовные и светские власти стали бороться с праздниками не на шутку. Потребности благоверия теперь показались совершенно несовместимыми с народными привычками и склонностями. В 1627 году патриарх Филарет указом запретил ряженье, колядование и прочие обрядовые игры. В 1636 году патриарх Иосиф вменил в обязанность попам и церковным старостам бороться со скоморохами и играми. В грамоте 1648 года царь Алексей Михайлович категорически запретил игрище, увеселение, пение бесовских песен, прием в дома скоморохов и медвежьих поводырей. Смотри законодательные акты русского государства второй половины XVI, первой половины XVII века. Комментарий. Ленинград, 1987 год, страница 161. С этого времени, по-видимому, из русского обихода стали постепенно исчезать скоморохи со своей музыкой. Благоверие приобретало новые грозные черты, внедрялось в толщу повседневности и перепахивало ее. Все это не было насилием, творимым по капризу правительства. Указы соответствовали потребностям искателей благоверия в разных частях страны. Еще до всяких указов в вологодских пределах будущий поп, а тогда юный отрок, крестьянский сын Иван Неронов, изобличал рождественскую коляду и называл ее бесовским игралищем, за что был побит коледующими. Смотри материалы для истории раскола за первое время его существования. Издание «Субботин», том 1, «Житие Григория Неронова», страницы 226-227. Иван Неронов, в иночестве Григорий. Позже в нижегородских пределах ученик Неронова поп Аввакум дрался с плясовыми медведями, одного побил, а другого прогнал. В первую половину XVII века выдвигался особый тип носителей благоверия, редкий для Древней Руси, а теперь получивший историческую важность. Само благоверие в этих ревнителях было традиционным. Новым было в них сознание собственной полной ответственности за дело спасения как себя, так и окружающих, недоверие к церковной дисциплине, своеволие, стремление заменить равнодушие обыденной жизни горением жизни религиозной было в них непреоборимо. Крайним проявлением этого типа считается отец Капитон, подвязавшийся в глухих заволжских лесах в первой половине XVII века со своими учениками и последователями. Скитническое житие в лесу было делом традиционным. Новым же была неистовость старцев-капитонов в подвигах аскетизма. Капитон спал стоя, зацепившись за крюк. Остальные старались спать хотя бы сидя, ели они редко. Капитон даже на Пасху позволял разговляться только крашеной луковицей. Старцы усомнились в святости церкви и ушли от нее. опасность индивидуализма и духовного произвола, исходящая от Капитона, была постепенно оценена церковными и светскими властями. Ему самому удавалось скрываться от преследований. Он умер, вероятно, своей смертью в начале 60-х годов. Ученики его, в наступившие более суровые времена, попали под руку законов, требующих сожжения еретиков, и горели вместе со старообрядцами. Смотри, Смирнов. Внутренние вопросы в расколе в 17 веке. Санкт-Петербург, 1898 год, страницы 32-35. Зиньковский, «Русское старообрядчество. Духовные движения 17 века», Мюнхен, 1970 год, глава 3, параграф 14, Капитон. В «Винограде российском» повествовании о мучениках старообрядчества, созданном в XVIII веке, Капитон с учениками числится среди первых страдальцев за истинное благоверие. «Воона время Никонова смущения, егда всероссийские тишины взволнова православия, наипаче от градов и монастырей, бегающие иноцы и мерстии, в пустынях крыехуся, в горах и вертепах, и в пропастях земных. Там отцы чудного и дивного воздержания бяху, там предивный отец Капитон живяше, и же пророческих дарований преизобильно почерпе богатство». Денисов Семен. «Виноград российский» или «Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие». Москва, 1906 год, лист 46. В 17 веке среди священников и иноков в большом числе являются люди с качествами прежде редкими и не столь нужными для духовенства, воины Христовы, как их позже называли в старообрядческой литературе. Вероятно, их воспитало смутное время, когда распалось всякое единство, и каждый должен был бороться в одиночку за спасение и жизни, и души. Может быть, оборона Троицы Сергиевой Лавры и победа троицких воинов-иноков способствовали распространению воинственности среди духовного чина. Как бы то ни было, но воинственность сформировалась несколько раньше, чем была затребована обстоятельствами борьбы за веру в середине XVII века. Один из отцов старообрядчества, Корнилий Выговский, родившийся еще при Грозном, достиг лет 90, когда при начале раскола совершил свой главный подвиг. Корнилий же, имея в руках своих кадилоса углем разжженным, удари попа по голове и разби кадила о попову главу. Скачиша отступницы, приняша Корнилия за власы, удариша о мост церковный и биша его вельми крепко, яко и крови тищи в церкви. Старцы же скидсти, мужество показаша, бишася с ними до пролития крови. Брещинский, «Житие Корнилия Выговского», Пахомиевской редакции, тексты. «Древнерусская книжность», Ленинград, 1985 год, страницы 83-84. Наверное, и раньше в древнерусском быту случались подобные сцены, но они не сохранялись с такой бережностью в преданиях, не заносились благоговейно в жития, то есть не были фактами историко-культурного значения. Теперь, в XVII веке, бои за благоверие стали существенными моментами подвижнической жизни. Описанием таких боев наполнено главное произведение пустозерского периода «Житие Аввакума». Неправильно было бы полагать, что неукротимость и неистовость Аввакума, оригинальные его черты, они в духе времени. Другое дело, что лучше всего они описаны в Аввакумовом житии. Исследователи раскола указывают на замечательное сходство жизнью Аввакума, жизни Ивана Неронова, знаменитого боголюбца первой половины XVII века, не перешедшего, впрочем, в раскол. Неронов был на 30 лет старше Аввакума, родился в 1591 году. Сходство между ними обусловлено и духом времени, и непосредственной связью. Аввакум пользовался покровительством и дружбой Неронова и был его духовным сыном. А сам Неронов во времена своей молодости получал наставления от троицкого архимандрита Дионисия. Как Аввакум, Неронов вышел из заволжской деревни и стал протопопом Московского собора, Казанской Божьей Матери на Красной площади. Как Аввакум, как Корнилий и многие другие, он за свою многотрудную жизнь покрывал громадные пространства, то ссылаемый в северные монастыри на океан, то пускающийся в бега, то ищущий духовного учения, то спешащий на защиту веры. И где бы он ни был, он, как Аввакум, изобличал пороки, не считаясь ни с обстоятельствами, ни с рангом изобличаемых. Когда царь собирался походом под Смоленск, Неронов стал увещевать и царя. Он требовал не проливать кровь христианскую и предрекал неудачу в походе. За гордость и высокую мысль его сослали в дальний монастырь. В сопроводительной грамоте патриарх писал о нем: «И в людях многую смуту чинил, а людей учил без нашего благословения, и священников лаял, и еретиками называл от своего безумства». Акты археографической экспедиции. Санкт-Петербург, 1836 год, том 3, страница 284. Зиньковский. Русское старообрядчество. Духовные движения XVII века. Мюнхен, 1970 год, страница 81. В 1636 году, возвратившийся из ссылки в Нижний Новгород Неронов, вместе с другими попами составил челобитную патриарху о необходимости перемен в религиозной жизни страны. Попы и протопопы скорбели о безобразии в богослужении, о многогласии, о шуме и болтовне прихожан, забывающих помолиться, о пьянстве и разврате в народе и среди духовенства, о скоморохах, о сатанинских песнях, о завивании венков на Троицу, о равнодушии духовенства к спасению народа. Власти были уже готовы внимать подобным проповедям и отзываться на них. Патриарх Иоасаф разослал память с соответствующими распоряжениями и запретами. Смотри Рождественский, к истории борьбы с церковными беспорядками XVII века. Челобитная нижегородских священников 1636 года. Чтение в Императорском обществе истории и древностей российских, 1902 год, часть 2. Паскаль, страница с 54 по 59. Ко времени восхождения на престол царя Алексея Михайловича в 1645 году в Москве уже вызревала потребность в людях, подобных Неронову, и они стали перемещаться сюда. К концу 40-х годов вокруг царского духовника Стефана Ванифатьева сложился кружок, прозванный потом кружком ревнителей церковного благочестия. Он включал Неронова, самого молодого царя, друга его боярина Федора Ртищева и других. В 1652 году к ним присоединился Аввакум, но он не оказался здесь самым ревностным борцом. Активнейшим из всех ревнителей был Никон. Необыкновенность его жизненного пути обычна для ревнителя. Никон, Никита Минич, родился в Нижегородском селе, довольно близко от Авакумова села, но восточнее, где жили уже больше мордва и черемисы. Говорили, будто Никон сам наполовину мордвин. Из деревни он бежал в поисках духовного просвещения. Он пожил в миру, был священником в Москве, но предпочел подвиги аскетизма в суровых монастырях Севера. Свой путь он проходил быстрее других ревнителей. В 1647 году он уже был настоятелем Новоспасского монастыря в Москве. И юный Алексей Михайлович склонялся перед истовой энергией, с которой Никон устраивал монастырь и церкви, вел богослужения, творил дела милосердия. Впрочем, паства иногда стонала под его тяжелой рукой. Новгородцы, у которых он был митрополитом, даже побили его как-то. А когда в 1652 году он отправился на Соловки, чтобы торжественно перевести в Москву мощи убиенного повелением царя Ивана Грозного митрополита Филиппа, то сопровождавшие его дворяне слали царю слезные челобитные, жалуясь на чрезмерные требования Никона к их благочестию. Ко времени возвращения Никона в Москву умер старый патриарх. Стефан Ванифатьев отказался занять патриарший престол, и взоры ревнителей обратились к Никону. С этого момента начинается цепь событий, уже прямо ведущих к расколу, распаду церковного единства, к взаимным проклятиям двух сторон, к гонениям и бедствиям. Своей нелепостью, быстротой и кажущейся случайностью эти события вызывают чувство недоумения, тем более и горького, что последствия их были долговременные и кровопролитные. Никон немедленно приступил к церковным реформам. Сама жажда реформы, своеволие в их осуществлении были естественны в столь великом ревнителе благочестия. Неожиданным было направление реформ. Никон менял обряды, отходя от решений Стоглавого собора. Он и справщики его меняли слова древних священных молитв, вводили в книги небывалые рассуждения о великих догматах веры, менялось облачение священнослужителей, менялось устройство церквей. Но и обряды, и богослужебные тексты, и утварь, и одежда — все было символично, связано непосредственно с высокими потусторонними сущностями, священными событиями. Осторожные манипуляции с христианскими символами могли сойти с рук в эпохе относительного безразличия к делам веры, но теперь, когда благоверие достигло такой силы, когда с новой ясностью ощущалась связь между формой символа и его высоким смыслом, между правильностью, стройностью богослужения и небесами, теперь воздействие на символы столь высокого ранга вело к катастрофе. Ревнители церковного благочестия в Москве и в других ближних городах почти сразу увидели в действиях Никона опасность для веры.